смерти нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай. Ты мой сон, мой рассвет. Дороже тебя на свете нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай. Как сказать, как сильно люблю тебя? Каждый день мысли только про тебя. Что значит для тебя мое существование? Что для тебя наше расстояние? Твое люблю в трубку телефона, все просто так. Твой звонок среди ночи для меня знак. Неужели все закончится, так и не начав? Теперь я понимаю, любовь это мой враг. Жить дальше с этим или просто найти другую? Может сойти с ума и вспоминать историю, встречи у подъездов, прогулки по парку. Моих глаза горел огонь, и от любви мне было жарко. СМС-ки твои, не просто слово в телефоне. Они мне грели душу, были жарче с каждым словом. Когда мы расставались, я мечтал о встрече. Я считал звезды на небе, чтобы стало легче. Люблю, когда ты смотришь на меня пленящим взглядом, когда своей рукой проводишь по щеке. Я люблю твой голос нежный, как у принцессы, как в сказке. Я люблю тебя, моя Белоснежка. Ты мой сон, мой рассвет. Дороже тебя на свете нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай. Ты мой сон, мой рассвет. Дороже тебя на свете нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай. Детка, это любовь без вариантов. Посмотри в мои глаза, они блестят как бриллианты. И в этом виновата ты, ты ворвалась в мою жизнь. Теперь прошу, не уходи, меня кусочек держи. Ближе к душе, ближе к сердцу. И я уже таю по инерции. Слышишь, ма, моя любовь, ради тебя я на многое готов. Не люблю сопли с сахаром в песнях, но ради тебя пишу, моя принцесса. Пишу про это и про то, и еще про многое. Только ты послушай и не избегай, ради бога, меня и моих чувств. А то без тебя в моем сердце селится грусть. И не говори, ну и пусть. А то в этой жизни больше никогда и ни в кого я не влюблюсь. Ты ведь знаешь, как бывает, не хватает тепла, когда по жизни один или одна. Когда чувствуешь недостаток внимания рядом, когда никто не снимает с тебя наряды, не кладет на постель и все такое. Теперь ты понимаешь, о чем я. О своих чувствах я уже не строю. И рай для тебя в этой жизни я устрою. Ты мой сон, мой рассвет. Дороже тебя на свете нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай. Ты мой сон, мой рассвет. Дороже тебя на свете нет в твоих словах. Моя печаль, ты моя любовь и мой рай.